В 22:00 донельзя измотанный Ванзаров с гудящей больной головой добрался до дому. Он косолапо преодолевал ступеньки парадной лестницы, ощущая себя Сизифом, и давил на него невидимый камень полной безрезультатности розыска. Уварова и Ланская опережают его везде, все так же оставаясь недосягаемыми, а еще Сома. После разговора с умницей Цветом Ванзаров впервые ясно представил себе, что может случиться, если барышни, завладевшие наркотическим средством, решат его использовать. Отгоняя невеселые мысли, Родион Георгиевич мечтал теперь только об одном – о халате и мягких тапках. Тяжело дыша, он, наконец, добрался до лестничной площадки 3-го этажа и повернул ручку звонка. За массивной дверью было тихо. Открывать отцу семейства никто не торопился. Ванзаров вновь повернул ручку, послушно звякнул колокольчик. И все. Ни одного живого звука. Сердце Родиона Георгиевича на какое-то мгновение замерло. От внезапно нахлынувшей паники сыщик потерял способность рассуждать и принялся бить в дверь кулаками и кричать, чтобы немедленно открыли, иначе он высадит замок. Что-то щелкнуло. «А ну, уходи, окаянный! Полицию вызовем! У нас в доме телефон!» — визгливо завопила с той стороны Глафира. «Вы что там заперлись?» — прокричал Ванзаров в замочную скважину. «Это вы, батюшка, Родион Георгиевич!» — обрадовалась кухарка. «Я! Кто же еще? Открывай!» Клацнул дверной замок, и в проеме показался силуэт Глафиры. «Из-за тебя весь дом перепугал!» — начал Ванзаров и осекся. Кухарка сжимала в руках топорик, в котором она колола дрова для растопки плиты. Родион Георгиевич быстро запер за собой дверь. Он сразу понял, что случилось что-то неординарное. В другом конце большой прихожей Софья Петровна, зажав рот кружевным платочком, содрогалась от рыданий. «Софа! Что с дочками?» — крикнул перепуганный Ванзаров. «Спят, голубушки. Что им станется?» — слезливо пробормотала Глафира. «А вот барыня наша...» Софья Петровна не смогла вымолвить ни слова, захлебываясь рыданиями. Притихшая Глафира сжимала топор и таращилась на хозяина дома испуганно и покорно, как бы прося защиты. Сыщик сбросил пальто, подбежал к жене и обнял ее. Софья Петровна тряслась, как в лихорадке. «Ну, миленькая моя, ну, драгоценная, ну, хорошая, ну, славная, ну, успокойся», — приговаривал Ванзаров. Жена, как ребенок, спрятала лицо на груди мужа и залилась ревом. «Ах, сердечная!» — вздыхала Глафира с глубокой нежностью. Лаская безутешную супругу, Ванзаров благодарил Бога за то, что все живы. Следовательно, самая крупная неприятность, какая его может ожидать, — это известие о кончине тещи. Но эту новость он точно переживет. Однако зачем Глафире понадобился топор?